Я подъеду, у меня будет зеленая Нива. Все, 28-60, наверное, машина. Подождите, я не могу понять, вы не проснулись еще или что, я не могу понять? На пилотку нырнуть – это, конечно, гарем. Но если в экстазе, не считается. Сергей Филатов. Они ворвали швейные машины, разводили людей на приставки. Здравствуйте, вам посылку надо передать? Да. Да, смотрите, короче говоря, это все разводняк. Делали много всего плохого, но сегодня они переступили грань и будут разводить батюшку. Наши журналисты пообщались с бывалыми арестантами и задали пару вопросов по этому поводу. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Газета «Чем живет гарем». Простите, что долго добирались до вас. У нас к вам пару вопросов. Так я звонил еще вчера. Ну, в чем проблема? Что не получилось? Сколько вы за это хотите? 250 рублей вы даете? Да, дадим 250. Вы уже слышали нашумевшую историю о том, что мошенники начали разводить батюшек? Да. Они, как и вы, просят деньги на финансовый номер. Что бы вы сделали с номером этих мошенников? На шею замотать этот номер. В вашем стиле. Если бы вы их словили и повезли в гарем, на каком автомобиле вы бы это сделали? Зеленая Нива, как обычно. Спасибо вам огромное. Не прощаемся. Приятного просмотра. Алло. Алло, пропущенный от вас на 53 на номер заканчивается, звонили. Друзья, всем привет. Ну и в трех словах, как появилось это видео. Мне написал человек, который служит церкви, и сказал, мол, так и так, мне позвонили такие-то люди, дал номер телефона и сказал, пытались развести. Ну, думаю, попробую я набрать и сказать, там, здрасте, пропущенный от вас, там, мол, что хотели. Они целенаправленно работают по батюшкам, он сразу мне, батюшка, здрасте. Ну, я решил дальше по накатанной. Так вот, к чему я это все? Смотреть могут люди разных вероисповеданий, могут смотреть вообще атеисты, поэтому отнеситесь к этому видео как к обычному мошеннику, над которыми мы тут постоянно угораем. Ну и всем приятного просмотра, погнали дальше. Здравствуйте, батюшка. Да, здравствуйте. Это Александр, с автосервиса работаю. Так, с какого? Ну, в городе. Как зовут вас? Александр. Да, Александр, говорите. Не поняли? Где? Если честно, не до конца понял. Давайте. Ну, шиномонтаж, я там делаю машины, выпрямляю. Да, я слушаю вас. Это самое, батюшка, я что хотел, это вам позвонил, это самое, как бы я на разборках нахожусь, машины разбираю тут. Разбираете, ну, это как? Колеса снимаете или как? Колеса снимаете? Не, на разборках, да, это двигателя, там, крылья, все, ну, в смысле, все буду привозить на цели сюда, в город. Да, я что хотел вас спросить, вы сможете мне немножечко помочь? Я просто 3 числа приезжаю, февраля, да, и зарплата у меня будет. Мне просто нужно мазь взять, мазь, ну, в смысле, на рессора палец придавило здесь. Немножечко мне нужно там. Сильно придавило, нет? А? Сильно придавило. Ну да, мне там это самое, выписали мазь левомикуль, короче, сетатицин и стрептоцидовую, стрептоцидовую, да, мазь? Не понял. Стрептоцидовую мазь, да, выписали? Ну да, этот фельдшер, да, приезжал и это самое, и плацарь там, это я просто хотел себе помочь. И придавило, да? А переломов нету, трещин нету? Не, просто, в смысле, там рассечен палец полностью, где ноготь рассечен, ну, как бы... Разрез, да? Ранение, да? Ноготь слетел, Саш? Нет, ну, в смысле, я сейчас не могу сказать, слетел, не слетел, у меня перевязано там, нет. Когда это произошло, Саш? Да, это произошло, когда, ну, буквально где-то... Не знаю, блин, часов, может, 10 назад. Саш, я, по-моему, тебя помню. У тебя там проблемы были, да? Да. Я помню. Это, получается, у тебя игровая была зависимость, ты из дома, да, все выносил? Да. Ага, как, Саш, как твои дела? Как, скажи, пожалуйста, нормально ли все там? Оксане телефон вернул, мы тогда с тобой общались, ты, по-моему, ее телефон, как ты говорил, в ломбард вынес. Как вы там решили все вот эти вопросы? Да, это все нормально, решили, да. Семейные как проблемы, Саш? Пока нормально. Мир дала, все хорошо? Да, батюшка. Ну, да, не ссоритесь, все нормально. Да, я просто зарплату получу сейчас, это 3 числа я приеду, да, и то вам есть, отдам, Саш, пожалуйста. Все нормально, ты уже зарплату домой носишь, не от лукавого все делаешь, нет, правильно? Нет, конечно, я все домой, всю коммуналочку плачу, да, все домой, да. С долгами как, Саш, разобрался? Ну, почти уже, да. Я понял, батюшка. Понял. Ну, не могу я вам врать. Сергей, ты другу своему, вот это, Сереге Филатову, вернул деньги? Вот этот, который тебя как раз на зеленой Ниве тогда привозил, помнишь? Ну, ему как с ним рассчитался, потом он приезжал недавно. Вроде как говорил, ты ему еще должен, да, немножко? Ну, да, Да-да-да, еще немножко, да. Я понял. Саш, ну это ж надо все... Ну, главное, что ты стал на путь исправления. Вот это вот самое главное. Да, я 3 числа просто приеду с разборок, с машины. Я вам отдам. Вы, пожалуйста, сможете мне помочь? Пожалуйста, немножечко. Сашенька, а в чё, как помощь? Какая помощь нужна? Духовная какая-то? Чтобы я в аптеку сходил, купил лекарства себе, понимаете? А, я понял. Да, а 3-го я приеду, я отдам вам, батюшка, пожалуйста, помогите. А? Саш, ты в Москве 3-го будешь, да? Да. Сейчас где? На разборках нахожусь, на машинах. Я понял, а где? Ты же говоришь, в городе будешь. Не, 3-го приеду, только 3-го. Ну, так ты сейчас не в городе, правильно? Да. Да, нет, я же интересуюсь, в каком городе, Саш? Ну, я сейчас нахожусь здесь, где Балашиха, там, рядом. Да. Я рад, что все у тебя нормально, что вы с Оксаной там уже не ссоритесь, что ты же и браслеты выносил и так далее. Тебя, конечно, тогда... Это плохая компания, да, вот это вот, что ты с Дразняковым тогда связался, да, что ты рассказывал мне? Ну, да. Да, давай. Саш. Ну, Санечек, ну, хорошо, что вот так вот все. Конечно, плохо, что вот так вот с пальцем все получилось. Сашенька, скажи, пожалуйста, какая помощь нужна? Сколько, я так понимаю, это в денежном эквиваленте, да, все? Ну, да. 3 числа я приеду, я вам, батюшка, отдам. Это самое, ну, в смысле, у меня зарплата будет, официальная зарплата у меня будет. Официальная, да? Да, около 30 000 я отдам вам. Хорошая зарплата, Саш. Да, мне всего нужно, знаете, сколько? Ну, 1500, 1000-1500 от силы. Так, Сашенька, скажи, пожалуйста, как я тебе деньги передам? Ну, у меня здесь карта привязана на телефоне. Я оформился карту в банке, да. Карту здесь в Сбербанке, короче, все. Да. Все официально. Кредиты позакрывал, Саш? Ну, позакрывал чуть-чуть, да. Позакрыл. Честное слово, не могу вам брать, батюшка. Ну, да, чуть-чуть, да. Позакрыл. Не все... Ну, 2, да, позакрыл полностью, да. Ты мне расскажи, как мне все это сделать, потому что я от современных технологий немножко далек, Саш, поэтому ты мне расскажи, как сделать. Номер карты мне твой нужен или как? А у меня к телефону здесь моя карта сбербанковская привязанная. Мне зайти в Сбербанк и пополнить по карту по номеру телефона, да, Саш? Да. Так, Саш, ну мне время нужно, мне тогда нужно, знаешь, как сделать все. Мне нужно выйти сейчас, пройтись к терминалу и положить, и давай я тогда буду выходить, и как буду подходить, я тебя наберу. Хорошо, спасибо, батюшка, хорошо. Все, давай, Саш, давай. Все, хорошо. Давай, спасибо, Саш, все, я наберу, жди звонка, Саш, ожидай. Дай божечка здоровья вам. Спасибо, пожалуйста. Спасибо, Саш, спасибо, и тебя благослови Господь. И вашим детям, и вашим мамочкам, и всем здоровья. Спасибо, Сашенька, все, я через 15 минут тебя наберу. Хорошо. Алло. Да. Алло, это я, алло, я от батюшки, это Юрик, он попросил меня, это Саша, да? Да. Алло, Александр, в общем, меня попросили там помочь, получается, там 1500 рублей, я вот несу? Да. Что, мне куда их нести? Я так понял, это... На телефон положите, вот здесь, на телефон, ну, в смысле, у меня карта привязана. Это мне вот этому сберовскому, сбер, да? Да, так я вот к нему подхожу, это, Алекс, я тут не правильно номер дали, это Саша, он на разборке, там, шиномонтаж, вот это вот, да? Да. Да, все, я понял, я просто, чтобы я не ошибся, вот я это все к чему. Санючек, как здоровье, как так получилось? Да, это номер, как у меня привязано. Я понял, Саш, как здоровье, как так получилось вообще? Да нормально. У меня такая же тема, понял, была, только понял, машина с домкрата, понял, сошла, мне там, ну, типа, придавило тоже. Я, смотри, тогда, ну, мне сейчас пополнять тебе вот это вот все, или как? Ну да. Так, смотри, там, получается, 3-го, да, ты приедешь, чтобы я вот батюшке объяснился вот так вот, потому что он не поймет, он говорит, я от этих технологий, говорит, далек, вот, на тебе, говорит, 1500 рублей, надо Сане помочь. Саня ж, правильно? Александр... Да, я приеду 3-го. Да, 3-го, 4-го, вернее. Александр Борисович, да? Александр Борисович, правильно? Мне записали, мне на листике записали Александр Борисович, правильно? Леонидович. Леонидович. Сейчас, одну секунду. Да. Я ручку, подождите, я зачеркну вот это. По номеру телефона Сбербанк онлайн, правильно? Да. Все, я вижу. Так, получается, на вот этот номер, да? Да. Все, Санечка, трубку не ложи, я пополняю. Сереж, на, поговори. Это, Санечка, постойте на линии, чтобы вы потом сказали мне, пришло или нет. Ну, я перезвоню тогда. Да, побудьте, у меня по 500. Я вношу по 500, и все, оно пополняется. Саша, я Сереже дам трубку, тогда пообщайся, а я сейчас пополню. Да. Сереж, к этому номеру. Говори, серый. Может тебе на шею замотать этот номер? Серый! Серый! Я извиняю, алло. Да. Я прошу прощения, по 50 с ним выпили. Немножко злой он у нас. Алло. Да, я слышу, да. Пополняю, 500. Санечка, ошибка какая-то на экране, Саня. Сань. Да, я слышу. Ошибка, эррор, написано. Эррор 404. Вы пополняете счет дырявому петушаре. И говорит, чтобы я послал вас на. Правильно он говорит или нет? Саня! Алло! Слышь, мразь, я тебя ебало разобью. Алло. Я твою дочку, твою маму и твоих родителей. О, Шамиль, поговори. Сейчас Шамилю это расскажи. Иди нахуй, брат. Скажи свой адрес. Алло. Да. Ну что ты, п***ный, блядь. А что ты слышишь, блядь, ЧС меня добавил? Ты чепуха. Алло. Голова. Что? Я говорю, а что ты меня в ЧС добавил, ты, голова капроновая? Почему вы меня оскорбляете? Ну потому что ты... Ёб, ты цыган, я так понял, да? Потому что людей на деньги разводишь, ты шляпа усатая. Оскорбляете вы меня. Потому что ты лошадь разводишь людей на деньги, понимаешь? Потому что ты, не сосок людей. Поросячий, позволяешь себе разводить людей, понимаешь? Ну, я так понял. Не людей, а пидорасов. Слышь, мразь ебучая, заткни свое ебало, понял? Во флёр, пока я тебя не обкончал, все ебало. Поп ты ебучий, дырявый, пидорас. Я понял. Слушай, понял? ну я не поп, ты просто... Слышишь? Послушай меня, блядь. Я не поп, ты просто мразь, номером ошибся, ёбаная, видать. Ну. Мразина ебучая, мразь. Я тебе, сука, разорву твое ебало, все, ты понял? Иди нахуй. Надо. Алло, малый тут? Малый, говорю, тут? Слышишь, иди отсюда, короче, понял? Так, а то шо, подожди. Не доводи до греха, хорошо? Телефон абонента занят. Оставьте сообщение после сигнала.